Освобождение убийц Балджера. Июль 2001 года. Словно героиня древнегреческой трагедии, женщина, Денис Фергюс, чье имя мгновенно стало знаменитым, держа на руках воображаемое тело своего мертвого ребенка, Джеймса Балджера, истошно вопит, требуя справедливости. Убийц ее сына выпустили из тюрьмы, и женщина находит это несправедливым. «Не важно, где они будут находиться», — кричит она. «Придет и их час. Я этого так не оставлю». Затем, внезапно спустившись с высот классической трагедии в стиле «кровь за кровь», женщина спокойно добавляет. 8 лет я хранила достоинство, но теперь расскажу все». Остается надеяться, что за этим не последуют призывы восстановить справедливость по принципу «око за око», что, конечно же, моментально выплеснется на первые страницы таблоидов. В конце концов, чувство собственного достоинства – тема не для таблоидов. И если кто-то из освобожденных будет убит мстителями или по ошибке убьют не того, тиражи подобных журналов только вырастут. Случившееся в районе Мерсисайд, где в 1993 году двое 10-летних мальчишек Роберт Томпсон и Джон Венеблс убили 2-летнего Джеймса Балджера, с самого начала породило множество вопросов. То, что убийцами оказались дети, и то, что убийство было совершено с особой жестокостью, заставило задуматься о природе зла. Глубокая проблема, давно замусоленная средствами массовой информации, для которых зло – это, по-видимому, нечто вроде проявления киношного дьявольского семени. Высказывались предположения, что Венеблс и Томпсон находились под влиянием ужастиков, которые, как выяснилось, они не смотрели. Но самое удивительное в этой истории то, что мыслили и выражались стереотипными фразами, почерпнутыми из бульварных триллеров, вовсе не малолетние убийцы. А кто бы вы думали? Британская пресса. Из-за звериной жестокости, с которой было совершено убийство, очень многие не желают признавать, что Венеблза и Томпсона можно помиловать. Люди считают, что показное раскаяние 2 юных преступников всего лишь ловкая увертка. В знаменитом рассказе Ивлена Во «Коротенький отпуск мистера Лавдея» убийца, который в течение многих лет был тишайшим, скромнейшим и добрейшим из всех заключенных, в конце концов получает помилование и тут же совершает новое убийство. Видимо, страх подобного рецидива и заставляет противников Венеблза и Томпсона категорически выступать против их освобождения. Вот она, искра вечного подозрения, из которой так старательно раздувает пламя британская пресса. И все же наиболее информированные источники упорно повторяют, что Венеблс и Томпсон действительно изменились. Теперь они – наглядное свидетельство того, что раскаявшийся преступник может вернуться к нормальной жизни. В качестве примера можно привести слова Марка Лича из UNLOC, Национальной ассоциации исправившихся правонарушителей, который говорит: «Нет никаких признаков того, что они снова совершат преступление». Таким образом, перед нами встает простая дилемма «либо-либо». Либо мы верим в то, что преступник способен исправиться, и тогда обязаны согласиться с мнением экспертов, что имеем дело именно с таким случаем, либо категорически будем это отрицать. Но если так, то давайте вообще откажемся от помилования. Пусть тюремное заключение станет возмездием общества для преступников, которые все равно уже никогда не исправятся, и значит проведут за решеткой остаток своих дней. Если единожды оступившемуся человеку уже никогда не вернуться к честной жизни, если паршивой овце суждено остаться таковой навеки, то давайте просто отшвыривать их в сторону, изолируя от общества. Сложные вопросы все прибывают. Раскаяние и прощение связаны совсем не так тесно, как думают некоторые. Иногда мы прощаем не раскаявшегося, а иногда выносим приговор искренне повинившемуся. Поэтому даже если убийцы Балджера и в самом деле изменились, если эти уже 18-летние парни, приговоренные к пожизненному заключению, стали совсем другими, то им вполне можно позволить провести оставшуюся жизнь в тихом месте, где их никто не знает, пока новый процесс, назовите его обострением чувства справедливости, зародившийся в сердцах тех, чью душу глубоко ранило то страшное преступление, а затем и во всем обществе, не завершится полным прощением раскаявшихся. На фоне этого огромной значимости и сложности вопроса особенно омерзительны пустая болтовня и возня, поднятые вокруг него большинством британских средств массовой информации. Здесь крайне уместно вспомнить старые обвинения в их адрес, обвинения в распущенности и бесконтрольности. Даже те, кто никогда не читал речь по бумажке, предпочитая свободно выражать свои мысли, говорят, что из-за поведения британских таблоидов становится все труднее говорить прямо и по существу. Иными словами, представители желтой прессы нарушают один из самых главных принципов демократии. Петля обратной связи между событием и репортажем о нем теперь затягивается так быстро и туго, что журналисты сами становятся главными протагонистами своих репортажей. В нашей же истории они изо всех сил стараются разрушить все цивилизованные принципы правосудия, превращая читателей в дикую толпу, вопящую о суде Линча, что и в самом деле может завершиться убийством. Происходит что-то ужасное, какая-то всеобщая деградация, порожденная многолетним воздействием на людские умы новостей, сфабрикованных таблоидами. Появились сообщения, что испанские газеты уже готовы заплатить большие деньги за информацию о местонахождении Венеблза и Томпсона. И вовсе не потому, что испанцев интересуют эти люди. Просто летом в Испанию приезжает много британцев. Интернет, этот всемирный бордель для безответственности всех мастей, уже начал распространять информацию на эту тему. Несомненно, в скором времени ее будет еще больше. Джон Венеблс и Роберт Томпсон могут бежать, но спрятаться они уже не смогут. Что же касается Великобритании, которая в наши дни превратилась в некое подобие Додж-Сити или Тумстоуна эпохи самого дикого разгула, то этим парням еще очень повезет, если они не закончат свои дни на каком-нибудь Бут-Хилле. Примечание. Додж-Сити – город в штате Канзас. В эпоху фронтира стал символом необузданных нравов. Постоянно подвергался бандитским налетам, после которых погибших хоронили, не разувая, в сапогах. Так возникло название местного кладбища – Бут-Хилл, сапожный холм. Для защиты горожане наняли стрелков, чьи похождения послужили основой многих вестернов. Тумстоун – городок в штате Аризона. В 80-е годы 19 века был известен как центр серебряных рудников, где царили бандитизм и беззаконие. Неподалеку расположена скотоводческая ферма «Кораль», где банды сводили счеты в печально знаменитой перестрелке. Конец примечания. Нам же остается только надеяться, что этого не случится, ибо существует и другая Великобритания. Та, где сдержанность ценится выше слезливой мелодрамы, где мести предпочитают прощение, а собственное достоинство хранят дольше 8 лет. Перевела Светлана Теремязева.